Лиса, песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода. Штурмовать далеко море посылает нас. Всем здравия, с вами Народное славянское радио. В эфире программа «Давайте поговорим», и участвует в ней Александр Федорович Соколов. Здравия тебе, Александр. Добрый день. И я, ваш покорный слуга, Алексей Орлов. Сегодня мы будем рассматривать тему, что мешает нам развиваться, становиться хозяевами жизни. И первый вопрос, естественно, Александру. Александр, что ты думаешь по этому поводу? Что же нам всем мешает развиваться, становиться хозяевами жизни? Да. Вот, Леш, мы настолько все разные люди, вырастали в разных обстоятельствах, условиях, с разным воспитанием, с разным опытом, что для начала нам бы хорошо договориться вообще, что такое развитие. Что это такое? Это веревку, которую раскручивает, да? Или что это такое? Или это движение человека по каким-то, так сказать, освоению каких-то новых свойств, знаний, способностей и так далее. Что это такое? В каком контексте мы будем рассматривать развитие? Потому что у кого-то развитием воспринимается, как мы с тобой в предыдущей теме говорили, это поиметь как можно больше вещей, там, каких-то признаков своего избранного статуса там, или еще чего-то. Кто-то это развитием называет. Кто-то развитием называет больше книжек прочитать, кто-то научиться там, танцевать, кто-то еще что-то такое. Так вот, о каком развитии мы будем говорить? Ага. Ты предлагаешь мне посеять зернышко, из которого все вырастет. А вот как раз на зернышке-то я и обосную свою тему. Давай. Дело в том, что вот когда мы сажаем зернышко, оно развивается. Оно еще не знает об этом мире ничего, кроме той программы, которая в него вложена. И это программа развития. Чтобы появилось растение из маленького-маленького семечка, чтобы росточек появился, потом появились листики, потом появился стебелек такой, на котором будут новые листики, новые веточки, потом появятся цветочки и плоды, которые даст уже семена. Вот это есть как раз развитие. Когда человек, подобно семечку, появился в этом мире, он еще ничего толком не знает о нем. Он глуповат, потому что опыта нет. Глупость – это не дурость, сразу отмечу, не дебилизм. Так вот, ему предстоит стать мудрым человеком, понять этот мир через свои ощущения, какие-то качества, прочее, прочее, прочее, взаимодействие с другими людьми. То же самое и вот сейчас мы с тобой рассматриваем и в растении, и в людях, да и в животных тоже. Когда человек или животное, или растение развивается до определенного момента, но наступает такой, ну, может быть, итог жизни, когда потом необходимо уже подводить итоги. Вот до того, как подвести итоги, на мой взгляд, необходимо развиваться и брать все, что необходимо из этой жизни для того, чтобы взращивать в себе что-то. То есть у нас есть развитие, есть взращивание и есть пожинание плодов. Вот мы сейчас говорим в первую очередь о развитии, что нам мешает вот так вот развернуться в полную силу, чтобы взрастить в себе какие-то качества и потом уже собирать плоды. То есть пока взращивание и плоды мы не трогаем, об этом можем говорить. Хотя почему нет? Может быть, ты об этом тоже что-то интересное скажешь. Но пока мы вот подводим, что нам мешает вообще развиться для начала. Потому что многих еще в детском саду тогда прижали, потом в школе прижали, потом в институте хопа переформатировали, на работу пришел, сказали, забудь вообще все, делай вот это. Да. Вот из этой же серии. И ты не заметил, как там стал частью тех процесса абсолютно роботизирован. Ну да, да, да. И стал роботом, который там гайки наворачивает другим на мозги. Хорошо, вот такое развитие я предлагаю в канву нашего вещания положить, а дальше оно как уже разовьется. Угу. Ну вот хорошо, Леш, это хорошие акценты ты расставил. И что получается? Ну, во всяком случае, я для начала должен поделиться своим так бы, маленьким пониманием того, что для меня лично развитие. Дело в том, что вся природа, вот, от наших ногтей до самых дальних закоулков всех вселенных вместе взятых, да, она вся пронизана разумностью или, как можно сказать, божественностью. Для меня божественность – это прежде всего символическая характеристика качеств. Качеств, объединяющих вот это все существование, все это целостное единство. И все это в полной мере точно так же присутствует и у человека. И вот развитие человека – это находясь в условиях земного существования, с таким инструментом, как наше тело, развивая свое сознание, слиться вот с этой божественностью, с этой целостностью единства и выходить на уровень Творца или Сотворца, который начинает формировать новые миры, новые свойства, новые закономерности, создавать новые вселенные, ну и так далее, и так далее. И вот в этом контексте для меня и есть развитие. Мало того, что качественно, когда я говорю слово божественность, для меня оно не пустое. Это высочайшее сочетание, ну я бы сказал, такой музыкальной экстатичности, восторженного сочетания Творца, который делится переполненностью всем этим качеством и любовью, он делится и помогает организовать жизнь, чтобы главные вот эти качества и свойства оставались средой обитания именно человека. Вот у наших предков это развитие называлось движение по золотому пути, так называемому. Вот. И для меня именно это является развитием. А теперь мы вынуждены обратить внимание на то, где, в каких обстоятельствах живет человек. И вот тут вот начинает выясняться, что во многих вещах человек начинает уступать некоторым земным свойствам, как бы сосредоточенными в его телесном существовании. Вот. Хотя в самом теле та же самая божественность и природность присутствует в удивительном, так сказать, многообразии, удивительной мудрости и развитии, о котором мы сами себе и часто не даем отчета. Но находясь в социуме, в обществе и теряя, я говорю о сегодняшнем дне, теряя то, что наши предки формировали в себе как постоянное общение с природой, развитие этих качественных свойств и духовного развития по золотому пути, вот теряя все это, мы вынуждены стали уступать только телесным свойствам. Или то, что ты иногда говоришь, как бы животные свойства мотивируют у нас все поступки и прочее, прочее. То есть, уступая этим вещам, в этот период жизни, мы просто не обращаем внимания на ту глубочайшую и просто бездонную природу более тонких вещей в нас же самих, не обращая на это внимания, мы становимся заложниками только этих программ, связанных, ну, мягко говоря, с животным планом, существования через тело. Вот это самая главная беда и ошибка, когда мы уступаем этим вещам. И это, на мой взгляд, ну, не то что помеха, это, к сожалению, наш выбор становится таким. Очень часто разумное начало природы подталкивает нас к такому выбору. Почему? Потому что, не осознавая свой собственный опыт, не осознавая разницу, каким ты можешь быть и на что ты размениваешься, человек очень трудно принять решение и сделать выбор в пользу развития. Вот этот момент, он часто выглядит как бы скрытый, да, но это подталкивает нас к осознанию через страдания, через какие-то преодоления трудностей, ну и так далее. А именно преодоление осознания трудностей, оно помогает нам оценить свой вложенный труд, всю ту добытую своим собственным сознанием правду, которая для тебя становится не попугайством чужих фраз, а именно твоей истиной. Вот. Но, на мой взгляд, самая большая беда – это уступки нашему невежеству и нежелание обращать внимание на глубинные свойства нашей природы. Именно вот это вот и в большей степени как бы, мешает развитию человека. Хотя есть, конечно же, целая масса разного рода оправданий, экивоков в сторону так называемых виноватых, или там, неважно, кто там, иллюминаты, там, или рептилоиды, там, или скрытые, так сказать, предикторы и все остальное. Вот, на них легко кивать, а в то же самое время взять на себя ответственность за самого себя и становиться достойным своего потенциала. Вот это, конечно, серьезный такой вызов, который для меня, во всяком случае, крайне интересен. Я так полагаю, что природа и создала человека в этом земном плане, где опыт очень живой, достаточно доходчивый, вот, ну, не для отмороженных, конечно, вот, и он очень быстро учит. Вот, но вот это разумное начало божественной природы, оно как раз и хочет, что через человека одухотворение материи, этот уровень такого, ну, я бы сказал, сочетания материи и с тонким планом, это, конечно, что-то вообще, на мой взгляд, уникально новая возможность вообще для природы. И человек мог бы в этом контексте внести свой очень серьезный и глубочайший вклад, вот, как потенциальная возможность. Ну, а то, что мы отворачиваемся от этой возможности, не посвящаем себя этому, так сказать, движению по этому пути, вот это, по сути, и тормозит наше развитие. Вот, на мой взгляд, вот так. Угу. Я думаю, что нам надо обозначить два основных фактора, которые влияют на жизнь человека. Первый фактор – это предназначение, которое закладывается свыше. Та самая программа жизни, деятельности человека, для чего он приходит на Землю, что он должен достичь, куда он должен прийти, с какой целью, какой получить итог и так далее, с кем он должен встретиться, какие уроки пройти. Ну, все-все-все с этим связано. Он получает для этого определенный инструментарий, начиная от своего физического тела и заканчивая какими-то там, может быть, другими инструментами, которые с этим физическим телом связаны, там, мозговая активность, умение там, говорить, прочее, прочее, прочее, прочее. А есть эта программа свыше. А есть та программа, которая закладывает в него семья и общество. Ведь он же рождается, как вот мы уже как-то говорили, глупеньким. Он еще в этой жизни ничего не знает. То есть не дураком, но глупеньким. То есть нет у него еще никаких знаний, опыта и так далее. И вот тут он на него... нападают все в округе, бабушки, дедушки, мамы, папы и прочие, прочие, которые вкладывают в него то, что сами имеют. А мой один знакомый говорил очень мудрые слова в свое время. Говорит, а что вы своим детям дадите, кроме своей глупости? И вот эти вот самые окружающие его родственники, близкие, знакомые, учителя и общество вкладывают в ребенка самое-самое то, что они считают отдать. А ничего, кроме своей глупости, как правило, они отдать не могут. Тут же подключаются современные технологии, телевизоры, в которых там шпарят всякие сериалы, которые бабушки и мамы с радостью смотрят, всякие там футбольные матчи, от которых все фанатеют и на это переключают внимание, прочие ток-шоу, которые отвлекают внимание, которые вкладывают принципы поведения и образы поведения, и структуру поведения, программ поведения, ну, все вот это вместе вкладывается. И получается на выходе третья уже. Это программа, которая... объединяет в себе и божественное предназначение с учетом тех самых инструментов жизненных и того, что возложили. Поэтому просто так вот сказать ребенку, который уже 6-летний период прошел, что ты глуповат или туповат, или у тебя там что-то не получается, не учитывая фактор, где он взращивался, ну, наверное, не совсем правильно. И то же самое человеку, который уже к 40 или там, например, подошел, который уже где-то там покрутился, повертелся, потому что в нем и детское тоже наложилось, да, добавилось еще это. Здесь надо, мне кажется, вот цели наши немножечко расширить и понять, что если мы обращаемся к человеку, у которого инструментарий мышления открыт свыше, и если он способен воспринимать слова и задумываться о жизни, то наши передачи направлены на него. Он тогда может самостоятельно обдумать то, что происходило с ним, сделать определенные выводы и начать себя активно самопрограммировать. Это такая вот интересная тема, которой я занимаюсь много лет. Активное перепрограммирование, самоперепрограммирование. Когда человек без каких-то там внешних факторов, внешних там дядей, сам себя перепрограммирует на лучшее что-то через осознанность. Но это другая тема. А если человек не может себя перепрограммировать, он хотя бы задумается о том, что он будет отдавать своим детям и внукам. И хотя бы где-то, но если он не может себя изменить, ну хотя бы он роток прикроет или, может быть, отведет своего ребенка или внука к более ведающему человеку, который вместо него сумеет что-то дать, который сможет его на первом этапе ограничить от гнили и гадости, которые льется со всех экранов там, и интернета. То есть хотя бы так. Ну, а те, которые вообще ничего не хотят понимать и не дано им, ну что ж, ну будете жить, как жили, ничего мы не имеем права вас настаивать, куда-то тянуть там светлое будущее. Поэтому я предполагаю, что каждый выберет по себе. Кто-то скажет, сумасшедшие люди, справки мы ваши из психушки не видели, поэтому вас воспринимать не будет. Кто-то скажет, там, ой, что-то они правильно говорят, но я сам ничего не понимаю, дай-ка я на того, кто там моему ребенку или внуку поможет. А кто-то сам над собой сделает усилия, и, как говорят интересные люди, не учи никогда ребенку, ребенка ничему, потому что все равно он сделает то, что делаешь ты. И они начнут своим примером показывать человеку, как правильно жить. Поэтому я думаю, что тема, что нам мешает развиваться, истинность хозяина жизни, она как раз вот где-то вот, вот в этом, о чем мы с тобой говорим, и крутится. Что есть и личностные факторы, но все мы помним, что мы родом из детства, и есть те, кто формирует детство. То есть первая наша задача взрослых людей – задуматься о том, что же мы дадим своим детям, своим внукам, кроме своей глупости. Потому что если уж сами мы себя загадили, если уж сами мы себя забили батагами, ну хотя бы ребенка-то не убивайте, не уничтожайте, дайте возможность ему самое-самое лучшее себе проявить. Ну вот смотри, Лёш, я бы хотел дополнить тебя. Вот как ты сейчас говорил о том, что у человека даже в результате нашего сегодняшнего разговора есть возможность ну, остановиться и хотя бы немножко подумать и самому себе задать вопрос. А вообще, что так ли это вот я живу и это все? Даже если этот искренний вопрос, и он как бы затронул ну, как бы во всех закоулках самого себя, то он обязательно начнет очень многое менять. Это кажется как бы какой-то надуманностью, ничего подобного. Я хочу поделиться своим опытом. Когда мне было 40 лет, и я уже сделал так определенную карьеру, там много книжек прочитал, много умел говорить, там, умничать по любому поводу там, и так далее. Да? Но ну, я понимал, что какая-то внутри ну, опустошенность, какая-то вот это автоматизм, какое-то вот состояние, которое ну, не цветет, нету какой-то радости, все как-то становится узнаваемо тоскливым, печальным, неинтересным и так далее. И когда я сам себе вот в 40 лет задал вопрос, и это что, все? Ради вот этого я только и родился? Но вопрос был очень такой, знаешь, как тронул до самых этих самых глубин. И все началось. И эта жизнь после 40 уже, мне сейчас уже 68, и она совершенно другая стала, совершенно другая. Я ни секунды не жалею за тот вопрос, который со мной тогда вот таким образом серьезно случился. Это каждый новый день, каждое мгновение, каждое, когда я стал вот это искать самого себя, стал организовывать внимание в глубину своей природы, своей внутренней вселенной и стал этим наблюдателем, вот этим исследователем, который видит все как бы напрямую, без посредников наших вот этих схем, о которых ты говорил, воспитание, общество, семьи там, и так далее, то очень многое стало понятным и намного проще стало. Появилось больше, так сказать, тихой радости и спокойствия. Именно спокойствия, из которого вот эта вот божественная мудрость, она нас касается напрямую и помогает нам и выполняет свое действительно природное предназначение, вот, и по-новому формулировать и формировать свою жизнь совершенно по-другому. И это ни от кого не спрятано. Абсолютно искренне вам говорю о том, что это так и есть. Ну, то есть получается так, глупый человек или дурной человек все время кивает на кого-то. Иллюминаты, рептилоиды, там, эгрегоры какие-то, еще что-то. А мудрый человек, который видит этот мир, способен воспринимать, какой он есть, способен осознавать то, что происходит, в первую очередь с ним самим и проявлением себя в этом мире, и способен изменять свое отношение к происходящему для того, чтобы создавать пользу себе, своей семье, роду, общине, державе, державе, общине, роду, семье, себе. И в этом случае тогда меняется все. Он превосходит, как мудрый человек, те препятствия, которые ему кто-то создает, как это может на первый взгляд показаться, становится мудрее и крепче, как спортсмен, который готовит себя к выступлению, как воин, который готовит себя к битве. Он же становится сильнее. Он учится через боль, через страх, через неприятности какие. Но он стал сильнее. Он стал сильнее, мудрее в этом мире. И он в конечном итоге может победить врага. Вот то же самое каждый человек. Это воин со своей глупостью. Это воин со своими страхами. Да. Это воин со своей ленностью. И вот это как раз нам мешает развиваться с хозяями. Отсутствие воина, отсутствие какого-то посыла, понимания. мудрости. Да. То есть страхи, жадности, вот о чем мы говорили раньше. Себе того самого воина. Да, мудрого человека, мудреца и воина. Вот это непонимание, какого добра приносит человеку его стремление и делание света, то есть стремление к свету и делание света внутри себя самого, угу. проявление мудрости, изучение этого мира. И вот, вот они, наши враги. Да, Леша, я хотел бы вот немножко развить то, что ты сейчас сказал, и добавить из своего личного опыта. Ну, прежде всего, для меня мудрость – это развитая способность к восприятию всей полноты того, что есть. А есть это, вот, допустим, у меня там есть ноготь на левом мизинце, да, и есть самые дальние закоулки Вселенной. Со всеми этими живыми движениями, настроениями, развитиями, угасаниями, сочетаниями, общениями и так далее. Вот это полнота того, что есть. Вот развитая способность к восприятию, она это все видит одновременно. Не как образы, а как, ну, глубочайшую связь и сопричастность этому всему, вот этой всей полноте. Мало того, мы не раз говорили о том, что все это пронизано разумностью, которая присутствует одновременно везде и в точке тоже. Это кажется какой-то абракадаброй, но мой опыт говорит именно так. То есть и именно такое восприятие всей полноты и приятие того, что есть, плюс опора на эту разумность, они позволяют мудрому человеку выбрать такой отклик на ситуацию, которая рядом с ним происходит, который не разрушает общей гармонии равновесий, даже если она кому-то внешнему покажется, так сказать, какой-то там неправдой или сложностью, это все равно не так. Но вот его отклик всегда идет именно вот с опорой на эту всепроникающую божественную разумность. И вот в этом контексте, вот это прежде всего, развитая способность к восприятию того, что есть во всей его полноте, и такой отклик, который не нарушает эту общую гармонию и разумность, даже если это кому-то кажется не так. Вот эта вот мудрость, она как раз и присутствует как потенциал в каждом человеке. И она просто потрясающим образом работает. Я проводил кучу экспериментов, чтобы, ну, якобы сомневаться во всем этом, да, потому что наши воспитанные мнения о себе, там, об этих всех правильностях, вот они же другие. И когда эти тысячи опытов я провел, и все время подтверждается то, что я сказал в начале. И тогда возникает доверие и постоянно вот эта вот, ну, согласованность или созвучие с этим большущим разумным единством. Тогда все получается. И это не так сложно. Только внимание уделить этому. А давайте теперь поговорим, как простому человеку не просто уделить внимание, а уделяя внимание, достичь каких-то высот своего развития, своего становления на пути жизни и прийти к какому-то очень важному для него результату своей жизни. Вот с чего начать и что сделать? Ну смотри, Леш, дело в том, что когда мы говорим о достичь своего высокого предопределенности и так далее, на мой взгляд, самое большое достижение человека, оно начинается с самого маленького шага. Ну, во-первых, вот есть для меня очень простое понимание такой штуки. Вот, допустим, ты есть, да? Вот, Алексей Орлов, ты есть. Жизнь в тебе существует и присутствует только с помощью тебя самого. Это же очевидный факт, правильно? Жизнь тобою воспринимается тоже с помощью себя самого. Тебя самого. Ты реагируешь с помощью тоже самого себя на жизнь. Ты участвуешь в ней тоже с помощью самого себя. Ты выражаешь ее через себя тоже с помощью самого себя. А очень часто мы привыкаем и полагаем, что я – это набор вот этих вот определений, программ, о которых ты говорил, и все остальное. То есть у нас нет знания самого себя. А знание – это не столько, так сказать, миллионы прочитанных книжек, сколько обычное прямое внимание к самому себе. Если я хотя бы на секунду обратил внимание на себя такой, какое есть, даже с набором всех каких-то сложностей, страхов там, и так далее, вот, то вот это все и начинается от той первой ступеньки, той первым кирпичиком в фундаменте, без которого все остальные не состоятся. И вот начинать надо с этих простых вещей. Или вот как мой опыт говорит, такая цепочка – внимание, терпение, приятие, понимание, свобода и любовь. Вот такие. Вот без внимания мы ничего не можем обнаружить, ничего не можем исследовать. На что направлено внимание, то мы и начинаем постигать, исследовать, переживать, чувствовать, понимать со временем и так далее, и так далее. Но очень часто у нас не хватает терпения, потому что быстренько вмешиваются во все это оценки со стороны наших прежних мнений о себе, о жизни, о людях, о правильностях и так далее. И уже не есть восприятие не того, что есть, а есть восприятие или подгонка под наше старое определение. Вот для этого требуется терпение. Потому что очень часто первыми, что в нас вылазит из такого пристального взгляда, это наши сложности. И это хорошо, что они лезут первыми, потому что они нам сигнализируют, что брат, вот здесь тебе больно, или мне больно в этом, вот в этом наборе, от него надо освободиться. А мы часто оценим это как плохо, прячемся, убегаем от этого и живем по-старому. То есть для этого надо терпение. Вот. Есть следующий момент принятия. Если со мной эти вещи происходят, они со мной происходят. И я не должен от них убегать. Чтобы их понять, надо, во-первых, принять и согласиться, что они происходят со мной. Вот. И только после этого, когда я в результате внимания, терпения и приятия, возникает ситуация, когда я максимально полно начинаю это все видеть с разных граней, с разных сторон, видеть первопричины, когда это все формировалось. И только после вот этого исследования возникает понимание, ну или как бы осознание того, что привело меня, допустим, в какой-то грани к этим проблемам и сложностям. Вот. А понимание, осознание – это и есть уже начало свободы. То есть то, что я осознал и глубоко понял, как, допустим, одну из внутренних проблем, именно понял, не просто научился играть словами вокруг этого, а понял, осознал. Мне уже не хочется с ней, вот у меня такие бывают моменты, я ж никакой не святой, обычный человек. Когда ощущение, я сижу в комнате, знаешь, а где-то там из подсознания, из каких-то дальних закоулков, из какого-то подплинтуса вылазит какая-то старая там программа. И, знаешь, ощущениями только достаточно внутренним взглядом туда косяка кинуть в эту сторону, она сразу корежится, прячется и убегает, потому что понимает, что ей никто не уделит внимания. Понимаешь, вот такой до смешного доходит, что вот эти вещи, они кукожатся и исчезают. Вот. То есть идеализированно подходить здесь к тому, что вот я захотел, и сразу все пропало. Нет, придется встречаться со многими этими вещами. А вот когда случилась свобода, ты уже и нету всех, влияющих на тебя программ, или они еще на автопилоте есть, но ты уже их не разделяешь. Вот. Тогда ты начинаешь соединяться с этой божественным, пространством, которое самое главное качество которого – это любовь. Любовь, творчество, полнота, и так далее. Вот это все как раз и постепенно приводит. Просто сразу я хочу стать кем-то, просветленным или Богом, Творцом, или еще там кем-то. Это не получится. Надо пройти эти все этапы, иначе основательность твоего движения, развития, она, мягко говоря, будет дутая. Вот. И поэтому во всех закоулках приходится себя понимать, видеть, вычистить. И это не трудно, потому что сам факт осознания и наблюдения – а осознание как результат наблюдения, вот, они эти вещи лечат, потому что именно энергия внимания, именно оттуда, из пространства божественного, она как раз является самой сильной, самой целительной, самой такой трансформирующей, самой лечебной. Вот, и это все работает, и вообще это очень-очень просто. Угу. Человек, хочешь изменить мир? Измени себя, да? Начни с себя. Да. Но это первое. То есть сначала надо поработать над собой, но самое главное, без фанатизма. Конечно. Потому что некоторые пережимают. И без желания изменить все сразу и сейчас. Поэтому я говорю, терпение. Да. Вот то, что я как раз и подтверждаю, то, что ты говоришь. То есть планомерно, постепенно, наблюдая за собой, как все меняется, какие есть изменения. И потом уже, когда человек себя познал, когда он себя перевоспитал, себя сделал, выточил из себя вот этого самого титана, то в этом случае, или Атланта, да, Атланта держит небо на каменных руках, вот такого вот красавца выточил из себя, вот тогда уже давай занимайся миром. А если ты никто в этом мире, то есть никто сам для себя, если ты хлипок с точки зрения осознанности. Если ты телом не дорос, в этом случае, ну что ты сможешь в этом мире сделать? Если больной со всех сторон, ну кого ты сможешь вылечить? Так что сначала себя, а потом уже в мир лезть. Ну, согласен с тобой полностью. Так красиво рассказывал, что я даже забылся, так слушал тебя, думаю, хорошо мужик рассказывает. Вылепит, да? Ну да. Я просто искренне делился именно своим опытом. Для меня это очень ценно и дорого, и возможность поделиться этим для меня тоже огромная честь. Ну что ж, давай тогда будем заканчивать нашу сегодняшнюю передачу и, как всегда, что-то пожелаем нашим слушателям и зрителям. Угу. Ну что бы я хотел в конце сказать, друзья, самое удивительное, что вы у себя есть. Это самое потрясающее. Вы есть, вы живые, и у вас присутствует весь мир. Просто с таким безграничным набором самых высочайших свойств и возможностей им надо просто уделить внимание и терпеливо тренировать это внимание. И все откроется. Я ни секунды не жалею, что со мной в 40 лет это когда-то случилось, и она, жизнь во многом просто поменялась, и я не понимаю сегодня, как я мог раньше жить по-другому. А дальше уже то, что вот Алексей говорит, мы начинаем на разумных началах объединяться, создавать условия для жизни, чтобы мы в конце концов становились людьми и по нарастающей реализовывали свой потенциал и уходили от этого состояния животного, которое в нас еще иногда взбрыкивает. Вот. И мира вам, добра, терпения, конечно же. Вот. И самое главное, любви к себе. Вот к тому себе, который просто есть, без которого вы не живете, не можете не выражать себя, не чувствовать ничего. Он тоже, этот внутренний я, он тоже очень сильно нуждается в признательности, в приятии и так далее. Какой бы он ни был. Здорово сказал. Здорово сказал. И вот мне хочется такую небольшую притчу рассказать за завершение. Как-то одна женщина пришла и матери пожаловалась, говорит: «Мам, слушай, у меня проблемы с мужем. Что-то он как-то на меня меньше стал смотреть, что-то как-то отворачивается, где-то пропадает. Я подозреваю, что я ему стал неинтересно, и он себе ищет другую женщину. Как мне его к себе приучить, что мне с ним сделать?» Она говорит: «Я тебе расскажу, когда ты мне принесешь волосок из пасти тигра, то есть ус тигра». Угу. Говорит: «Мама, ты что, сумасшедшая, что ли? Он же меня съест». «Ну, не принесешь, ничего тебе не расскажу». Женщина стала задумываться, как это все сделать. И вот она вычислила, где тигр живет. Потом стала к нему присматриваться. Потом стала там недалеко разговаривать от него. Потом стала оставлять куски мяса и наблюдать, ест он их, не ест. Потом стала еще ближе подходить. В конечном итоге, через какое-то время она так уже осмелела, и тигр так к ней привык, что он начал есть у нее из рук. И наступил тот момент, когда тигр просто на руках у нее заснул. И тут она воспользовалась, аккуратненько срезала вот этот волосок, усик. Угу. Попрощалась с тигром и принесла довольно счастливой матери. Сказала: «Вот, мама, смотри, я тебе волос тигра принесла, вот прям в самой его пасти срезала, вот, смотри». Он говорит: «И что ты теперь хочешь, чтобы я тебе посоветовала?» Укротительницы тигров. Да, я к чему это все рассказываю? Уж если можно приучить дикое животное, то неужели мы сами с собой не можем ничего сделать? Но неужели у нас не хватит ума для того, чтобы разобраться с самими себя? Приучите своего зверя, который внутри вас. И причем это, Леша, это недорого. И прямо там же находится, где и ты. Не надо в Гималайи ехать, еще что-то такое. Да, просто приучите. Пускай этот зверь, который вам дарован в этой жизни, к вашему божественному, представлен этот зверь, который вас переносит по этому миру, который должен вам служить, пусть он вам служит. Приучите его к себе, приручите. Сделайтесь хозяином над этим зверем. Пусть он служит вам. И тогда вот это самое триединство, о котором мы упоминаем, божественное, земное, физиологическое и осознанность, вместе будут существовать. И вы будете самым счастливым человеком на земле, самым счастливым. И вы это счастье, свет и радость передадите своим детям и внукам. И даже это правнукам достанется. А наша задача еще помимо всего, когда мы этого животного приучим, и мы сможем быть счастливыми людьми, помочь нашим детям, нашим внукам стать выше нас, поднять их. Мы должны стать фундаментом для их жизни. Мы должны сделать так, чтобы они стали лучше нас во всех смыслах. Чтобы если вдруг нам когда-то придется вернуться в эти рода, в свои, то мы сказали: это наша заслуга. мы находимся так высоко, потому что мы потомки тех, кому мы помогли когда-то стать выше нас. Ну, да. Вот я желаю каждому задуматься над тем, что нам мешает развиваться и что нам мешает становиться хозяином на земле. Подойти к зеркалу и с любовью посмотреть на этого мешальщика. Ведь какой ты хороший, молодец. Слушай, ну, ладненько. Я тебе все прощаю. Пошли да. вместе. Пойдем вместе. Да. Ну вот, на этом мы с вами прощаемся. Напоминаю, что в программе «Давайте поговорим» мы рассматриваем те вопросы, которые так или иначе получаем от вас, наших зрителей и слушателей. Вопросы мы можем видеть только в том случае, если вы присылаете их на правильных ресурсах, ресурсах, принадлежащих Народному славянскому радио, slavradio.org, там есть обратная связь, там есть подписка, там есть много чего интересного. Также есть канал в Ютубе, youtube.com/slavradio, одно слово. Вот там вы можете писать свои вопросы, реплики, пожелания, и мы обязательно их увидим и обязательно на них каким-то образом отреагируем. Или напрямую дадим ответ, или же создадим какую-то передачу с какими-то интересными людьми. Поэтому пишите не просто абы где, а смотрите, на каком канале, на каком сайте вы это пишете. Иначе будет как на деревню дедушки у Ваньки Жукова. Все, прощаюсь с вами. Программа «Давайте поговорим» сегодня закрывается. В ней участвовали Александр Федорович Соколов, Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Всего доброго, дорогие друзья. Штурмовать далеко море посылать.